Все это произошло много лет назад и уже стало частью истории нашей ужасной эпохи. Впоследствии видеокомментаторы и репортеры окрестили это нашествием беспозвоночных хлюпперов. Продлилось оно недолго, но в это время судьба человечества, да и всего мира, висела на волоске, ибо вторжение чудовищных тварей, поглотивших столько наших товарищей, распространялось не только на наш остров. Здешние монстры составляли лишь часть крупномасштабного наступления, охватившего все побережье океана. И только благодаря организованности добровольческих отрядов и чрезвычайным мерам, предпринятым Центральным комитетом, с этим удалось справиться. Но много народу погибло, и прошло несколько месяцев, прежде чем чудовищные порождения морских и подземных глубин были уничтожены или загнаны в те самые глубины, откуда они явились. Кто знает, не предпримут ли выжившие в этой бойне монстры, размножаясь с невероятной быстротою, новую, более успешную атаку на последние бастионы человечества. Откуда они появились? Как жили и размножались? Зачем захватывали наших товарищей? Нам так и не удалось выяснить. Умирая, они превращались в жижу, состав которой не поддавался анализу в условиях наших лабораторий. Ни наши лучшие теоретики, ни исследователи-испытатели не смогли определить, какого рода разум руководил этими существами и каким образом они общались на значительном расстоянии, организуя одновременные наступления по всему побережью. Прошли годы. Я теперь стал руководителем, умудренным и выдержанным благодаря многолетнему опыту принятия решений в различных ситуациях. Но мне до сих пор снятся кошмары, напоминая о погибших товарищах. Особенно часто я вспоминаю Фритюфа, Карлу и Рорта, моего близкого друга, в связи с их ужасной и необъяснимой кончиной. Я подолгу размышлял над этим, но лишь за несколько дней до отъезда с острова собрал воедино разрозненные фрагменты мозаики, воссоздающий тот хаос, в который ввергли нашу хрупкую и шаткую цивилизацию беспозвоночные хлюпперы. Но и по сей день небо над землей все еще затянуто тучами, а болезни и мутации, как последствия облучения, все еще терзают нас. И я не в силах забыть кошмар, пережитый нами на берегу и в пещере. По возвращении на К4 после битвы обнаружилось, что у меня сломаны два ребра, и я еще долго провалялся в лихорадке. Я начал вставать только 2 недели спустя, но прошло еще 2 недели, прежде чем я более или менее пришел в себя. Меня часто приглашал к себе Мастерс, и я отвечал на расспросы этого самого доброго и решительного человека из всех, кого я знаю. Часто мы обсуждали подоплеку этого, может быть, самого непонятного события из тех, с которыми сталкивалось человечество, но никак не могли нащупать его логику. Может, оно и к лучшему? С ученым такой вывод, наверное, не вяжется, но для душевного здоровья большинства людей он более приемлем. И только в последний вечер перед отъездом с острова я поделился с Мастерсом тем, что я увидел в пещере. Дежурное судно должно было прибыть за мной на следующее утро, и вместе с другими я отправился назад в столицу, где мне предстояло провести целый год, чтобы хоть отчасти восстановить пошатнувшееся здоровье. Море слабо мерцало зеленоватым светом и беспокойно ворочалось за окнами кабинета командора, и легкий ветерок бросал пенные брызги в стекла. В последнем приступе ярости и ужаса, в свете пламени огнемета, перед тем, как уничтожить очередного монстра, я различил в нем лицо Фритюфа, все еще живого, поглощенного и полностью окутанного студенистой массой. Казалось, он одними глазами умолял меня уничтожить то кошмарное существо, в которое он превратился. И на этом лице отразилось умиротворение за миг до того, как последний поцелуй пламени уничтожил его навсегда. С тех пор и по сей день меня преследует ужасная мысль. «Предположим, — спросил я Мастерса, — гора не раздавила их, когда обрушилась на пещеру, то есть на этих чудовищ. И тогда Карла и другие все еще живы где-то там, в глубине. Конечно, если это можно назвать жизнью». Мы оба помолчали. Потом Мастерс постучал пальцами по столу. В этом звуке отразилось все его волнение. «Лучше не задаваться такими вопросами и не думать об этом», — тихо сказал мой начальник. Он отвернулся и всмотрелся в призрачное зеленое свечение моря. Когда он снова заговорил, голос его звучал глухо, как будто издалека. «Кто знает, друг мой, кто знает», — произнес он.